Волшебный конь. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был старик со старухой, и за всю их бытность не было у них детей. Вздумалось им, что вот где лета их древние, скоро помирать надо, а наследника Господь не дал, и стали они Богу молиться, чтобы сотворил им детище на помин души. Положил старик завет: коли родит старуха детище, в ту пору кто не попадется первый навстречу, того и возьму кумом. Через сколько-то времени старуха и родила сына. Старик обрадовался, собрался и пошел искать кума. Только за ворота, а навстречу ему катит коляска четверней запряжена. В коляске сам государь сидит. Старик не знавал государя, принял его за боярина, остановился и давай кланяться. «Что тебе, старичок, надобно?» — спрашивает государь. «Да прошу твою милость, не во гнев будь сказано, а крести моего новорожденного сынка. Аль у тебя нет никого на деревне знакомых?» «Есть у меня много знакомых, много приятелей. Да брать в кумовья не годится, потому что такой завет положен. Кто первый встретится, того и просить». «Хорошо», — говорит государь, — «вот тебе 100 рублев на крестины. Завтра я сам буду». На другой день приехал он к старику. Тотчас позвали попа, окрестили младенца и нарекли ему имя Иван. Начал этот Иван расти не по годам, а по часам, как пшеничное тесто на опаре подымается, и приходит ему каждый месяц по почте по 100 рублев царского жалования. Прошло 10 лет. Вырос он большой и почуял в себе силу непомерную. В то самое время вздумал про него государь: «Есть где у меня крестник, а каков он, не ведаю». Пожелал его лично видеть и тотчас послал приказ, чтобы Иван крестьянский сын ни медля ни мало предстал пред его очи светлые. Стал старик собирать его в дорогу, вынул деньги и говорит: «На-ка тебе 100 рублев, ступай в город на конную, купи себе лошадь, а то путь дальний, пешком не уйдешь». Иван пошел в город, и попадается ему на дороге стар человек. «Здравствуй, Иван, крестьянский сын, куда путь держишь?» Отвечает добрый молодец: «Иду, дедушка, в город, хочу купить себе лошадь». «Ну так слушай меня, коли хочешь счастлив быть. Как придешь на конную, будет там один мужичок лошадь продавать, крепко худую, паршивую. Ты ее и выбери. И сколько б ни запросил с тебя хозяин, давай, не торгуйся. А как купишь, приведи ее домой и паси в зеленых лугах 12 вечеров и 12 утров по росам. Тогда ты ее узнаешь». Иван поблагодарил старика за науку и пошел в город. Приходит на конную, глядь, стоит мужичок и держит за узду худую паршивую лошаденку. «Продаешь коня?» «Продаю». «А что просишь?» «Да без торгу 100 рублев». Иван крестьянский сын вынул 100 рублев, отдал мужику, взял лошадь и повел ко двору. Приводит домой. Отец глянул, рукой махнул: «Пропащие деньги». «Подожди, батюшка, авось на мое счастье лошадка поправится». Стал Иван водить свою лошадь каждое утро и каждый вечер в зеленые луга, на пастбище. И вот как прошло 12 зорь утренних да 12 зорь вечерних, сделалась его лошадь такая сильная, крепкая да красивая, что ни вздумать, ни взгадать, разве в сказке сказать? И такая разумная, что только Иван на уме помыслит, а она уж ведает. Тогда Иван, крестьянский сын, справил себе сбрую богатырскую, оседлал своего доброго коня, простился с отцом, с матерью и поехал в столичный город к царю-государю. Ехал он, близко ли, далеко ли, скоро ли, коротко ли, очутился у государева дворца. Соскочил на земь, привязал богатырского коня за кольцо к дубовому столбу и велел доложить царю про свой приезд. Царь приказал его не задерживать, пропустить в палаты без всякой задирки. Иван вошел в царские покои, помолился на святые иконы, поклонился царю и вымолвил: «Здравия желаю, ваше величество!» «Здравствуй, крестник!» — отвечал государь. Посадил его за стол, начал угощать всякими напитками и закусками, а сам на него смотрит, дивуется. «Славный молодец! И лицом красив, и умом смышлен, и ростом взял! Никто не подумает, что ему 10 лет, всякий 20 даст, да еще с хвостиком!» «По всему видно, — думает царь, — что в этом крестнике дал мне Господь не простого воина, а сильно могучего богатыря!» И пожаловал его царь офицерским чином и велел при себе служить. Иван, крестьянский сын, взялся за службу со всею охотою. Ни от какого труда не отказывается, за правду грудью стоит. Полюбил его зато государь пуще всех своих генералов и министров, и никому из них не стал доверять так много, как своему крестнику. Озлобились на Ивана генералы и министры и стали совет держать, как бы оговорить его перед самим государем. Вот как-то созвал царь к себе знатных и близких людей на обед. Как уселись все за стол, он и говорит: «Слушайте, господа генералы и министры, как вы думаете о моем крестнике?» «Да что сказать, ваше величество, мы от него не видали ни худого, ни хорошего. Одно дурно, больно хвастлив уродился. Уж не раз от него слыхивали, что в таком-то королевстве за 39 земель выстроен большой мраморный дворец, а кругом превысокая ограда поставлена. Не пробраться туда ни пешему, ни конному. В том дворце живет Настасья, прекрасная королевна. Никому ее не добыть, а он, Иван, похваляется ее достать, за себя замуж взять». Царь выслушал этот оговор, приказал позвать своего крестника и стал ему сказывать: «Что ж ты генералам да министрам похваляешься, что можешь достать Настасью королевну, а мне про то ничего не докладываешь?» «Помилуйте, ваше величество», — отвечает Иван, крестьянский сын, — «мне того и во сне не снилось. Теперь поздно отпираться. У меня, коли похвалился, так и дело сделай. А не сделаешь, то мой меч твоя голова с плеч». Запечалился Иван, крестьянский сын, повесил свою головушку ниже могучих плеч и пошел к своему доброму коню. Возговорит ему конь человеческим голосом: «Что, хозяин, кручинишься, а мне правды не сказываешь? Ах, мой добрый конь, отчего мне веселому быть? Оговорило меня начальство перед самим государем, будто я могу добыть и взять за себя замуж Настасью, прекрасную королевну. Царь и велел мне это дело исполнить, а не то хочет рубить голову. Не тужи, хозяин, Молись Богу, да ложись спать, утро вечера мудренее. Мы это дело обделаем. Только попроси у царя побольше денег, чтобы не скучать нам дорогою. Было бы вдоволь и поесть, и попить, что захочется. Иван переночевал ночь, встал поутру, явился к государю и стал просить на поход золотой казны. Царь приказал ему выдать, сколько надобно. Вот добрый молодец взял казну, надел на своего коня сбрую богатырскую, сел верхом и поехал в путь дорогу. Близко ли, далеко ли, скоро ли, коротко ль, заехал он за 39 земель в 30-е королевство и остановился у мраморного дворца. Кругом дворца стены высокие, ни ворот, ни дверей не видно, как за ограду попасть. Говорит Ивану его добрый конь: подождем до вечера. Как только стемнеет, оборочусь я сизокрылым орлом и перенесусь с тобой через стену. В то время прекрасная королевна будет спать на своей мягкой постели. Ты войди к ней прямо в спальню, возьми ее потихоньку на руки и неси смело. Вот и хорошо. Дождались они вечера. Как только стемнело, ударился конь о сыру землю, обратился сизокрылым орлом и говорит: «Время нам свое дело делать, смотри, не давай маху». Иван, крестьянский сын, сел на орла. Орел поднялся в поднебесье, перелетел через стену и поставил Ивана на широком дворе. Пошел добрый молодец в палаты, смотрит, везде тихо. Вся прислуга спит глубоким сном. Он в спальню. На кроватке лежит Настасья, прекрасная королевна. Разметала во сне покровы богатые, одеяло соболи. Засмотрелся добрый молодец на ее красоту неописанную, на ее тело белое. Отуманила его любовь горячая, не выдержал и поцеловал королевну в уста сахарные. Оттого пробудилась красная девица и с испугу закричала громким голосом. На ее голос поднялись, прибежали слуги верные, поймали Ивана крестьянского сына и связали ему руки и ноги накрепко. Королевна приказала его в темницу посадить и давать ему в день по стакану воды да по фунту черного хлеба. Сидит Иван в крепкой темнице и думает думу невеселую. Верно, здесь мне положить свою буйную голову. А его добрый богатырский конь ударился оземь и сделался малою птичкою. Влетел к нему в разбитое окошечко и говорит: «Ну, хозяин, слушайся. Завтра я выломлю двери и тебя ослабоню. Ты спрячься в саду за таким-то кустом. Там будет гулять Настасья, прекрасная королевна. А я обернусь бедным стариком и стану просить у ней милостыни. Смотри ж, не зевай, не то худо будет». Иван повеселел, птичка улетела. На другой день бросился богатырский конь к темнице и выбил дверь копытами. Иван, крестьянский сын, выбежал в сад и стал за зеленым кустиком. Вышла погулять по саду прекрасная королевна. Только поравнялась супротив кустика, как подошел к ней бедный старичок. Кланяется и просит со слезами святой милостыни. Пока красная девица вынимала кошелек с деньгами, выскочил Иван, крестьянский сын, ухватил ее в охапку, зажал ей рот таково крепко, что нельзя и малого голосу подать. В тот же миг обернулся старик сизокрылым орлом, взвился с королевною и добрым молодцем высоко-высоко. перелетел через ограду, опустился на землю и сделался по-прежнему богатырским конем. Иван, крестьянский сын, сел на коня и Настасью королевну с собой посадил. Говорит ей: «Что, прекрасная королевна, теперь не запрешь меня в темницу?» Отвечает ему прекрасная королевна: «Видно, мне судьба быть твоею. Делай со мной, что сам знаешь». Вот едут они путем дорогой. Близко ли, далеко ли, скоро ли, коротко ли, приезжают на большой зеленый луг. На том лугу стоят два великана, друг дружку кулаками пучают. Избились и сколотились до крови, а ни один другого осилить не может. Возле них лежат на траве помело да клюка. «Послушайте, братцы», — спрашивает их Иван, крестьянский сын, — «за что вы деретесь?» Великаны перестали драться и говорят ему: «Мы оба родные братья. Помер у нас отец, и осталось после него всего-навсего имение, вот это помело да клюка. Стали мы делиться, да и поссорились. Каждому, вишь, хочется все себе забрать. Но мы решились драться не на живот, на смерть. Кто в живых останется, тот обе вещи получит». «А давно ли вы спорите?» «Да вот уж 3 года как друг дружку колотим, а толку все не добьемся». «Эх вы, есть из-за чего смертным боем драться? Велика ли корысть помело да клюка?» «Не говори, брат, чего не ведаешь. С этим помелом да с клюкою хоть какую силу победить можно. Сколько б неприятель войска не выставил, смело выезжай навстречу. Где махнешь помелом, там будет улица, а перемахнешь, так и с переулочком. А клюка тоже надобно. Сколько б не захватил ею войско, все в плен заберешь». «Да, вещи хорошие, — думает Иван, — пожалуй, пригодились бы и мне». «Ну, братцы, — говорит, — хотите, я разделю вас поровну?» «Раздели, добрый человек». Иван, крестьянский сын, слез со своего богатырского коня, набрал горсть мелкого песку, завел великанов в лес и рассеял тот песок на все на 4 стороны. «Вот, — говорит, — собирайте песок. У кого больше будет, тому и клюка, и помело достанутся». Великаны бросились собирать песок, а Иван тем временем схватил и клюку, и помело, сел на коня и поминай, как звали. Долго ли, коротко ли, подъезжает он к своему государству и видит, что его крестного отца постигла беда немалая. Все царство повоевано, около стольного града стоит рать сила несметная. Грозит все огнем пожечь, самого царя злой смерти предать. Иван, крестьянский сын, оставил королевну в ближнем лесочке, а сам полетел на войско вражие. Где помелом махнет, там улица. Где перемахнет, там с переулочком. В короткое время перебил целые сотни, целые тысячи. А то, что от смерти уцелело, то зацепил клюкою и живьем приволок в стольный град. Царь встретил его с радостью, приказал в барабаны бить, в трубы трубить и пожаловал генеральским чином и несметной казною. Тут Иван Крестьянский вспомнил про Настасью, прекрасную королевну, отпросился на время и привез ее прямо во дворец. похвалил его царь за удаль богатырскую, велел ему дом готовить да свадьбу справлять. Женился Иван крестьянский сын на прекрасной королевне, отпировал свадьбу богатую и стал себе жить да не тужить. Вот вам вся сказка, а мне только бубликов связка.